Это был явно самый важный раздел. Погода, загрязнение окружающей среды, землетрясения, а также наркотики не имели отношения к моей работе. Но за долгие годы карьеры мне несколько раз приходилось иметь дело с исчезавшими учеными слегка шизофренического типа. Что-то я не очень верил в справедливость гипотезы коллеги мистера Соренсона. Разумеется, большие концерны творили много всяких глупостей, пытаясь уберечь себя от убытков. Но даже для них убийство или похищение уважаемого профессора Калифорнийского университета выглядело слишком уж нелепо. Ну а если Форд, Крайслер и General Motors тут ни при чем, так кто же тогда его умыкнул? Так или иначе, совпадение показалось мне любопытным. В Лос-Анджелесе в одно и то же время пропал профессор и погиб агент. Конечно, все это могло оказаться случайным совпадением. Но если никаких других ниточек от покушения на Аннет я не найду, можно будет попробовать и этот вариант. Он заинтересовал меня хотя бы потому, что нашелся человек, попытавшийся запретить двигатели внутреннего сгорания не где-нибудь, а именно в Калифорнии, где большинство никогда не расстается со своими излюбленными тачками, даже когда ложатся в постель. Мои размышления прервал знакомый голос в трубке. «Это Мэтт, сэр», — сказал я. Употребление моего обычного, а не кодового имени означало, что телефон, скорее всего, прослушивается. «Кто-кто?» — осведомился Мак, проверяя, не обмолвился ли я. «Мэтт Хелм из Лос-Анджелеса. Как вы меня слышите?» «Отлично вас слышу, Мэтт», — отозвался он, давая понять, что предупреждение принято. «Как у вас там дела?» «Скверно», — сказал я. «Красный карандаш далеко?» «Вычеркните агента Руби. Наша кирпичная головушка нас покинула». Возникла маленькая пауза, потом Макс сказал: «Жаль, очень жаль». Она была перспективной сотрудницей. Конечно, порой действовала импульсивно, ошибалась, но у нее были неплохие задатки. Таких в наше время встречаешь нечасто. «Да, сэр. Я очень ценю искренних миротворцев и гуманистов, Мэтт. Я сам горой за мир и взаимопонимание, но я устал беседовать с кандидатами, которые готовы убить всех коммунистов нажатием кнопки, но приходят в ужас, если им надо запачкать свои собственные ручки кровью. Для меня они принадлежат к тому же сорту людей, которые готовы есть мясо, заготовленное другими, но осуждают того, кто идет в лес сам добывать себе пропитание». Похоже, Мак решил продемонстрировать образчик домотканной философии, чтобы наш диалог звучал правдоподобнее для тех, кто мог подслушивать. «Да, сэр», — сказал я. «Вы успели с ней пообщаться в больнице?» — равнодушно осведомился Мак. «Да, сэр», — сказал я, — «хотя особо поговорить нам не удалось, но она кое-что мне сказала. Правда, я не очень понимаю, что это может означать». «Что же она сказала?» «Я говорю через коммутатор мотеля, сэр». «Ясно. Кто-нибудь в курсе того, что вы узнали?» «В палате был доктор. Он находился достаточно далеко, чтобы слышать. Но он не спускал с меня глаз. Доктор Фриберт. С ним все в порядке. Он человек надежный». «Потом я немного его расспросил», — продолжал я. «Как вам, наверное, уже известно из медицинского заключения, она получила два выстрела в грудь, а также второй, добивающий в затылок. Доктор Ф. считает, что любой из этих выстрелов мог оказаться смертельным. Это были 240-грановые патроны из ствола 44-го калибра, магнума. Но ведь вы знаете, как бывает. Один человек уколется о кактус и умрет от заражения крови, а другой получит обойму из винтовки М1 и через месяц уже на ногах. Она была упрямой своенравной ирландкой и сражалась со смертью изо всех сил. Вопрос состоит вот в чем. Сэр, кто из известных нам лиц таскает с собой такую мощную пушку?» «Я проверю», — пообещал Мак. «Сейчас мне трудно назвать кого-то определенного». «Мне тоже, сэр». Я помню только одного типа, который таскал с собой такую пушку. Но, во-первых, он был очень глуп, а во-вторых, я знаю его...